Здравствуйте. Да. Здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист Глотова Дарья Вячеславовна, запись разговора. Екатерина Евгеньевна, это вы, да? Ну да. Звоню вам по поводу вашей задолженности в компании «Честное слово». 151 день у вас просрочка, сумма вашей задолженности составляет 46 273 рубля. Оплату необходимо произвести до 16 февраля. В какой день вы оплату производите? Да, пока не буду. Почему? Ну, сейчас пока не хочется, и деньги есть, куда еще девать. А вам не хочется 151 день, да, я уже смотрю? Да, конечно, еще 152, 153, 154. А вам не стыдно оформлять займы, пользоваться чужими деньгами и не отдавать их? Не стыдно? Детский садик какой у нас мне позвонил. Ну, мне стыдно. Что за ими деньгами? Ничего. А чего вы ерничаете? Не пойму. Ну, это я самое не смешно. Что ты там говоришь? А мы с вами на «ты» перешли? А мы на «вы» переходили? Переходили. Я вам, по-моему, представлюсь. Еще разговор, а кто я такая? И что? Ты не можешь уважаемая быть Екатерина ты? Евгеньевна, на каком... Не могу, для вас не могу быть ты. Я вам не подруга и не друг, да. И, тем более, если бы я уважала человека, если бы мне позвонил уважаемый человек, я бы его называла на «вы». Человек, а поскольку наверное. Я тебя не знаю, Екатерина ты будешь у меня... На каком основании вы оплаты не производите? На по какому законодательству того, вы это делаете? Слушайте меня. На основании того, что у меня есть другие приоритеты. Какие у вас другие приоритеты есть? Очень интересно. Сейчас, подождите. У меня, ну, всякие разные траты важные, нужные. Какие у вас важные, нужные траты? Ну, вот смотрите, вот сейчас вот надо было купить инвентарь садовый. Готовиться уже надо, скоро снег сойдет, вот, огород начнется. Вот, то есть много чего надо было подкупить. Вот, рассаду надо уже рассаживать. Вот, а что? Сейчас пока. Это серьезные вещи какие-то вы мне сейчас рассказываете, да? Конечно. Ну, конечно, я на урожай потом на этот рассчитываю. Кормлюсь. Да? Рассчитываете? Да. А вы не пробовали заработать деньги, а не обращаться в микрофинансовые компании? Ну, пробовала, вы знаете. Мне не понравилось. И что, очень плохо получается? Мне а, вам не нравится работать, да? Да, на огороде мне нравится. Вам... Вот на огороде ничего не могу сказать. Прям балдею. Ну вот идите, значит, выращиваете урожай и продавайте его, значит, идите. Так у меня, а столько... берите... у меня не гектар. А не оформляйте. У меня знаю, не гектар, чужих, у меня нет других земли, чтобы еще там продавать. Я стекаю с этого огорода, знаете, вы сейчас такие понимаете? Смешные вещи говорите, Екатерина Евгеньевна. Жизненные пищи, говорю. Это жизнь. Вы лучше сейчас времени теряете. Вот ты вот сидишь у себя в офисе. Я вас выслушаю, теперь послушайте меня. Не кричи, что ты такая нервненькая? Надо тебе побить. Давай я ромашки тебе наберу. Давай я тебе наберу летом ромашки, насушу я тебе. Скажешь мне адрес, я тебе ее пришлю. А то у тебя совершенно нервы ни к черту. Эти ромашки обязательно. Обязательно, тебе обещаю. Ромашки все тебе сказали. Целый кулек большой. И ты будешь совершенно спокойно. Выговорились. Я тебя предлагаю. А ты мне что-то там параллель мне рассказываешь. Ну так ромашку тебе собирать. Ромашку-то будешь? Или что, зверобойчика может тебе? Это еще, кстати, для... давление полезно. Ну, ты молодая, наверное, тебе ромашки еще хватит вполне. Достаточно будет. А вам она в ближайшее время понравится, да. Когда к вам придут, заберут деньги у вас по адресу проживания. Смотрите, чтобы вас с вами там ничего что ли заберут? Я что-то с голоду помру. Отказ зафиксирован, направляется к кредитору, уважаемая. Забрать могут только картошку. Предупредите своих родственников, чтобы каких они готовились пореже к принудительному взысканию. Отказ зафиксирован. Не намерен на то, что слушать ваш вот этот бред. А куда вы их посадите, мои? Алло. Да. компания Эверест, инспектор Мимика Владимировна, разговоры наши записываются. И чего? Ку-ку. Екатерина Евгеньевна? Ну да. Долг у вас да в компании Микредит на сегодняшний день составляет 17 291 рубль. Требование кредитора произвести оплату в трехдневный срок. В какой день поступает оплата? Какой? Какой, да. 30 февраля. Я сказала, в какой из трех дней поступает оплата? Сейчас поклишь, не кричи. Вам дается три дня. У тебя сейчас залопнет сосудик. Не нервничай. Что так нервничай? В какой день поступает оплата? Успокойся и тон сбавь. Любезно, пожалуйста, со мной общайтесь. Вы некрасиво себя ведете. Я вопрос задала. Я ответила. Вы собираетесь отвечать? Я ответила 30 февраля. В какой из трех дней? Ни в какой. Ни в какой. Ни в какой. Необоснованный отказ, я вас правильно понимаю? Да, уклонение злостное. Злостное уклонение. Зафиксируйте, платить пожалуйста. Платить вы добровольно не собираюсь. Не собираюсь, все верно. Сумма вашего долга растет ежедневно, вам начисляется неустойка. Отлично. Платить вам, Екатерина Евгеньевна, придется, не желаете. Не придется. Платить. Не секунду, придется. Я вас выслушала. Не придется. Ну, Екатерина Евгеньевна, да. Вы можете сейчас по телефону быть такой смелой могу и отвечать. Быть смелой, присмелой. Когда кредитор к вам приедет, ой, то есть коллекторы, я думала, вы такой смелой не будете. А вы-то кто тогда, простите? Екатерина Евгеньевна, мы не работаем по сессии. У вас есть выездная группа, которую никто никогда не видел. Регулярно об этом смс-ки приходят, что вы там куда-то едете и никак не доедете. Екатерина Евгеньевна, Аюшки. По сессии кредиторы работают немного по-другому. Ой, я знаю. Они как. Не звонят, я... они приходят. Они не приходят. Приходят, Екатерина что-то ни Евгеньевна. Что-то ни один не дошел, даже по сессии ни один не дошел. Да, у вас ага. Много долгов, да хрена. Екатерина Евгеньевна. Полно, ага. Поэтому я уверена, что я платить не буду. Тем более коллекторов. Тем более коллекторов. Нет, не придется. Весь долг. Обойдете. Екатерина Евгеньевна, когда научитесь? Все вместе обойдете. Мечтайте. Мечтайте. Вы высказались? Бестолковой работой занимается, сидит. И вы высказались? У тебя на нервной системе твоя работа уже отражается. Ты этого не замечаешь? Вы высказались, Екатерина Нет, Евгеньевна? Нет, я же еще не договорила, а ты говоришь, когда не высказались. Когда научитесь разговаривать, не упорали. Я очень хорошо, Екатерина Евгеньевна, от вас. Алло. Да? Алло, здравствуйте. Да. Вам поступил звонок с компании «Эверест», говорит инспектор Литвякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. Уточните нам, пожалуйста, информацию. Вам знакома Прежда Анатольевна? Да, знакома. А кем она вам приходится? Ну, как вам сказать, а вы себе кем приходитесь? Это вы, Надежда Анатольевна? Ну, по логике, да. Ну, вы так иносказательно отвечаете, можно было просто ответить. Это я. Ну, а что у вас за глупые вопросы? Звоните на телефон. А у вас, Надежда Анатольевна, очень глупые ответы, вам не кажется? Нет, у меня обалденные ответы, которые вас поставили в тупик. То есть вы сами себя таким образом развлекаете? Развлекаю. А вы меня развлекаете, как бы я одна развлекалась без вас. Ну, замечательно. Значит, долг у вас есть перед компаниями кредит? Сумма долга на сегодняшний день составляет 69 700 рублей. Требование вашего кредитора – оплатить долг до 21 февраля включительно. В какой из этих трех дней от вас поступит оплата? Да я с вами это не обсуждаю. Ничего не изменилось. Ну, а другие темы мы с вами обсуждать не собираемся. Ну, всего доброго, Надежда Анатольевна. мы будем обсуждать с вами пока, только пока ваш тогда. Долг. Нет, не будем. Оплату. Не будем. Трубку кричать не надо. Не того, что это что кричите, за такая фамильярность? Это что за фамильярность? Значит, Лолита, блин. Числа Лолита! Ждет от вас оплаты, Надежда Анатольевна. А если эта оплата не поступит... А да? И что это будет? На улице... Выходные едете, но ни разу не доехали. Ну что вы смешите-то, народ-то, с своей группой, блин, мифической? Значит, Надежда Анатольевна... Нету ее в природе. Себя показать не существует вашей группы. Ну, что это за поведение? С удовольствием бы я ее... Я ее вместе со всем подъездом бы встретила. Я уже всем рассказала, что вот к нам не едет каждую неделю. Значит, общаться с моими соседями. И вот мы всем подъездом сидим, ждем вашу выездную группу. Мы ждем вашу выездную группу в субботу. Как договорились. Я надеюсь, вы меня услышали. Нет, не услышала. Потому что бред я этот не собираюсь слушать и воспринимать. Надежда, тем более от какого-то вонючего Эвереста. Я не собираюсь ничего от вас воспринимать. Я вас игнорирую. Я все ваши... Все ваши разговоры, все ваши бла-бла-бла я игнорирую. Понятно? Не видно, что вы игнорируете. Я игнорирую то, что вы мне несете свою гарнитуру. Пока-пока. Ищи мозг. Ищи, Лолиточка. Иди, Лолиточка, найди свой мозг. У тебя мозг потерялся где-то в троллейбусе, в Амурской области где-то. Ты мне за Амурской области мне звонишь, да? Что там, проветрило, так сразу совсем твой мозг, твои извилины проветрилось, да? Пошли и оплатили через Киви-терминал. Пока-пока. Да. Компания «Имбафинансы», Екатерина Евгеньевна, с вами говорим. Ну да. Специалист взыскания Петра Ольга Николаевна, ведется запись разговора. Звонок вам поступает для решения вопроса вашего долга. У вас неоплаченная задолженность по миле 24715 рублей. 165 дней просрочки. Скажите, Екатерина Евгеньевна, намерена решать вопрос по оплате? Ну, а что вы мне никак не пришлете письмо? Или по какой? По 1005? Какое вы письмо ждете? Вы по 1005 работаете или по 382? А что, у вас уже вам сказали, что ваш долг вырос, разве? Нет. Ну, значит, по 1005, правильно? Я в миле вам сказала оплату производить. Ну, понятно. Но вы-то не миля. Вы представители вашего кредитора. Ну вот, я кредитор обязан уведомить, что он привлек третье лицо. Вы что, не в курсе, что ли? 230-я часть, статья 9-я часть, 1-я. Почему вы вернули деньги своевременно, 13-го еще сентября? Это и вас не касается. А что значит не касается? А то это... Хочу, чтобы с вами лично беседовали? Хочу. Ну, хотите дальше. Хорошо, буду хотеть. Очень хорошо. Отлично. А то, я смотрю, вы займы научились брать, а деньги не научились отдавать свое время. Так а смысл? Много хотите вы, наверное, да? Конечно. А вы что, мало? Мы сейчас по поводу... У меня много хотел. Вы должник. Как вам, 28 лет? Неплохо что? Должником быть? Да вообще по барабану. Ну, мне это не мешает жить никак. Вам наоборот, даже прикалываете, названиваете, развлекаете меня. Уже 28 лет вы уже должник. Уже, вас да. Уже бюро кредитных историй хранится. Нет, вас информация, что вы должник. Да, и что? Ничего. Думаете, я от этого кушать перестала? Нет. У меня прекрасный аппетит. Кушать. Прекрасно ешьте. Спасибо. Кто вам запрещает? У меня это ваше право. Да, на здоровье вам. Не, только... она мне тут предлагала пойти в ночную смену работать. Не, не будет. Кто вам предлагал? Ну, тут звонила мне какая-то звонилка. Тут говорит, это сам. Я говорю, я работаю. Говорит, а вы еще, говорит, выходы идите подрабатывайте, чтобы нам кредит оплачивать. Я говорю, а когда же мне спать? А вам не надо спать. Нормально вообще? какие у вас прекрасные... Я же не знаю, с кем вы общаетесь, правильно, до этого? Ну, я как пример. Нашей компании. Смотрите, мы с вами общались 12 февраля. Это я еще помню, кто мне могла там из вас звонить, что ли? Потом мы вашей маме звонили. Ну, как она там? Общались. Как она? Ничего, сказала, будет с вами беседовать. Да, так сказала. Беседовала мама Даша. Да поржали с ней, все. Да? Ну, я так понимаю, у вас вся семья, наверное, да? Ну, да, все правильно. Екатерина Евгеньевна, если серьезно, наверное, решать вопрос по плате? Нет. То есть вы сейчас под запись разговора? Прям под запись. Да. Тем более вы-то кто? Вы же не кредитор. Вы такая балаболка. И все, посыщи пятый. Екатерина Евгеньевна. Не вы лично, я имею в виду компанию. Вы не специалисты. Мне кажется, сейчас вы про меня сказали просто. Не, звонилки, ну как бы ваша компания, звонилка бестолковая. Вот, то есть как бы смысл ну, вас вообще... Как только дело не отзовут назад, они же ваш дом продадут коллекторам. Ну нет, они три месяца, не три месяца, потом обратно, а потом могут коллекторам, пожалуйста. Названивают мне всякие коллекторы тоже. Если не хотите с нами решать, это ваше право. Ну да, мое. Отказ я вам фиксирую. Ну хорошо. Ситуация взыскания будет пока продолжаться. Да, пусть продолжается. Развлекайте меня. Давай.